Братья и сестры, как ценно, чтобы побывать в присутствии Бога, где человек начинает в истине, в истинном свете видеть себя, Бога видеть. В душе начинаются процессы какие-то, полезные и важные. И вы знаете, можно, наблюдая за поведением человека верующего, определить, бывает ли он в присутствии Бога или не бывает. Это можно определять. Или нельзя, как вы думаете? Вот я смотрю, многие кивают, что можно. Если можно определить, бывает ли человек в присутствии Бога, как тогда выглядит жизнь такого христианина, который бывает в присутствии Бога? Братья и сестры, я вот об этом и хочу поговорить, о настоящих стимулах для нашей духовной жизни. И я рад, что и первый брат об этом же говорил, об одном из стимулов – это награда Божья. Это серьезный стимул для того, чтобы жертвенно служить Богу, трудиться для Бога и страдать, и переживать. Это один из стимулов. Это очень хорошо. Но есть и другие стимулы. И когда у верующего человека нету настоящих стимулов, тогда и жизнь бесплодная. Тогда нету и победы. Тогда времени не хватает для Бога. Тогда нету времени послужить больным, нуждающимся. Тогда нету времени, потому что, ну, стимулов нету. Другие стимулы, влекущие к плотской жизни, животной жизни. Ну, что я называю животная жизнь? Это неодухотворенная жизнь. Поесть, попить, поспать, все. Ну, и узкий круг удовольствий. Все, животная жизнь. И могилой закончится эта животная жизнь. А вот духовная жизнь – это то, что ценно для вечности. Это то, что, за что Бог будет награду давать. Духовная жизнь – это то, что откроет нам вход в небо. Вот туда надо стремиться. А то, что наша жизнь – это пар, это, я думаю, что мы многие согласимся с этим. Наша жизнь как пар. И второй проповедник вот свидетельствовал, что молодые люди умирают, вот 40 с лишним лет, человек раз и ушел из жизни. И действительно, стоит пройти по кладбищу и посмотреть, где тире стоит между датой рождения и датой смерти. Вот это тире стоит. И вот это тире, оно небольшой там промежуточек у многих на памятниках. Маленькое тире. Это говорит о короткой продолжительности жизни. Хотя в целом трубят в мире, что продолжительность жизни людей увеличивается. Ну, если она увеличивается, то почему в нашей стране за 20 лет 10 миллионов людей вымерло, меньше стало? Почему тогда? Вот вопросы тогда. Статистика – вещь серьезная. Она хорошо показывает реальность. Вот. Поэтому я хочу поговорить об одном стимуле для духовной жизни. Это то, что будет двигать человеком, побуждать к поклонению Богу и к служению Богу. Прочитаю текст, который записан в книге пророка Исаии, 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И слышал я голос Господа, говорящего ко мне, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он, то есть Бог: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого». Огрубело сердце. Братья и сестры, кто читает Библию, если бы я задал такой вопрос: как вы думаете, жизнь пророка Исаии была ли плодоносной для Бога? Как вы думаете? Вне сомнения, правда? Этот пророк столько выстрадал, столько послужил Богу, а книгу, какую написал, длиной в 66 глав, эту книгу Исаии называют еще Евангелием Ветхого Завета. Сколько в этой книге о Христе написано, откровений. В общем, весьма ценный труд этого сподвижника веры. Братья и сестры, почему у него была такая полноценная, глубокая, красивая духовная жизнь, исполненная плодами для Бога? Сколько он мог послужить для народа своего? Почему у него получилось? Ну, может быть, кто-то из вас скажет: «Да, Исаия это был очень ученый человек, очень богатый, очень известный, потому у него и получилось. У него много образований было, и потому он, ну, смог так вот сделать. Влиятельный был человек». Но мы знаем, что Исаия это был из простого народа. Из простого народа был человек. И все равно у него получилась вот такая духовная жизнь. У меня возник вопрос, когда я читал этот отрывочек Писания и размышлял вообще о жизни Исаии, о его служении, о том, как он с Богом общался, какие он откровения от Бога имел, у меня возник вопрос, почему этот человек был очень благословенным? Почему у него получилось столько для Бога сделать, для людей сделать? Что стимулировало его вот такой труд и служение? И вот в этом отрывочке я нашел ответ, братья и сестры. Нашел ответ, почему Исаия был настолько благословенным. В год смерти царя Озии он видел Господа. А царь Озия, это человек был, вот во второй книге Паралипоменон, в 26 главе о нем написано, и здесь сказано: «И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, посвященных для каждения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кожжения. Когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня». Вот Озия, это был царь. Исаия жил в дни этого царя. Этот царь не понимал святости Бога, величия Бога, путей Божьих и порядка Божьего. И для него уставы Бога и уставы храма – это дело второстепенное. Он о себе подумал: я царь, я возьму сейчас кадильницу и возьму и зайду в храм и буду вот совершать вот это курение перед Богом и вот почувствую себя таким духовным человеком. Хорошо, что нашелся Азария, отличные священники, богобоязненные люди, с ним еще священник, пришли и преградили дорогу царю. Царь сильно разгневался. Царю, чтобы кто-то противился, это точно навлечь смерть на свою голову. И не побоялись эти верные люди. И сказали: не твое дело, царь, совершать служение. Это дело священников. Не за свое дело взялся. А он стал спорить. И из-за того, что он стал спорить, Бог поразил его перед людьми. Он оказался отлученным от Дома Божьего. Быть отлученным от Дома Божьего – это поражение, которое Бог делает перед всеми людьми, показывает, что человек беззаконно поступает. И тогда отлучение. И стал прокаженным. И жил в отдельном доме. Одиночество. Это ужасно. И смерть. Смерть отлученного вне дома Господня. Смерть отлученного, который прокажен. Это ужасно. И вот в это же время Исаия, молодой человек, наблюдая эту всю картину, что происходит в народе Божьем, а он искал Бога. А он искал, как бы вот с этим святым Богом, который очень ревниво поступает в своем храме, даже царя поразил и проказой наказал его. И Исаия пожелал с таким святым Богом сблизиться. И написано: в этот год смерти ему открылся Господь. Открылся в таком величии, в такой святости, что серафимы, какие-то небесные существа, что это за существа, не описывается. Написано, что крылья какие-то они как бы имели, и лицо закрывали. Зачем закрывать лицо им было? Ноги закрывали. Зачем им ноги закрывать? В общем, не написано об этом. Можно только догадываться. Крылья вообще-то даны, чтобы летать. Ну, в общем, если это на небе, то там безвоздушное пространство, там вообще крылья не нужны. Но я понимаю, что это видение было, чтобы Исаия мог уразуметь. И что он увидел? Он говорит: «Я, глаза мои видели царя Господа Саваофа». Чтобы человек мог начать служение Богу, у него должна произойти встреча с Богом. Он должен увидеть царя в его красоте. Второе, что должно произойти – очищение, сокрушение. Он сказал: «Горе мне, погибя, я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Я помню, приехал в одну местность, и там было молодежное общение. И на этом молодежном общении один юноша, лет 20 ему, может, чуть больше, очень виртуоз в музыкальной игре. И за это общение видно было, он и скрипку взял, как он играл красиво. И аккордеон взял, как он играл красиво. И трубу взял, как красиво играл. Тромбон взял, как красиво играл. На пианино сел, ему клавиш, октав не хватает, как он красиво играл. Я спрашиваю у братьев: а что это за юноша? Я его не знаю почему-то. Вот. Они говорят: да это посещает юноша так вот собрание. А я говорю: а он член церкви? Да нет, он еще и не покаялся. Я говорю: а как он может вообще совершать служение Богу? Как он может на святом месте в оркестре участвовать, если он вообще даже не примирился с Богом? Ну, понимаешь, брат, он ну, специалист хороший, вот у нас нету специалистов в церкви, вот он хорошо играет, вот, ну, мы, ну, решили разрешить им. Я говорю, а вы не подумали, Богу это понравится, музыка эта? Они говорят, ну, что, ну, он неплохо играет, даже хорошо играет. Я говорю, братья, я вам скажу, что музыка этого юноши для Бога отвратительна. Хотя он христианские песни играл. Но Богу эта музыка отвратительна. Почему? Ее исполняет человек, не посвященный Богу. Грязный, неочищенный, не спасенный, не имеющий Духа Божьего. Чужой Богу. Грешник. Он берется это выполнять. Ну и меня не поняли тогда. Не поняли, что-то я такое тут, наверное, строговато говорю или что-то так. Вот. Но прошло немного времени, и сбылись слова, которые я им и сказал. Я говорю, увидите, этот человек сделает вам беду и исчезнет. Так и получилось. Он сделал им беду в церкви и исчез. И его уже больше 20 лет нету на горизонте. Нету его, больше 20 лет. Живет, как и жил раньше, откровенно мирской жизнью. А куда песни, игру девать? Куда эту музыку девать? Как это перед Богом? Это чужое для Бога. Братья и сестры, пока человек не научится созерцать Бога, закрывать лицо свое, закрывать ноги свои, как этот серафим эти, созерцая святость Бога, не может человек становиться на святое место, совершать служение. Не может. Бог не примет это служение. Да чаще всего такие люди, они и не хотят служить Богу. Для таких людей, если и религию принять, то только так, знаете, для выгоды, принять религию для корысти, принять для какого-то успокоения временного. А чтобы жизнь Богу посвятить, церкви жизнь посвятить, слугою быть, необращенным людям это не по духу и не по пути. Вот у нас сейчас готовятся некоторые друзья крещение принять. И мне бы хотелось, чтобы и церковь это видела, и сами друзья, которые желают крещение принять, что является стимулом для того, чтобы принимать крещение? Для чего? Если стимулом является то, что увидели красоту царя, Господа, стимулом является то, что увидели себя грешниками, прокаженными, и раскаялись, очистились, и оценили, что такое спасение – и тогда решили посвятить жизнь Богу и служить Ему верно. И в этот мир, в этот Египет даже одним глазом не смотреть, с отвращением отворачиваться оттуда. Вот это тогда, значит, можно крестить таких людей, которые действительно полюбили Бога, для которых Бог стал все во всем, которые отреклись от себя, таких людей видно. Они готовы и на труд, и на служение по первому зову и приглашению. Они готовы идти больного посетить, как только где известно станет. Они готовы бросить свои нужды, свои вопросы и не ставить их на первое место, потому что Бог и церковь на первом месте в таких. Братья и сестры, вот у Исаии именно так было. И когда он исповедался перед Богом, «Горе мне, погибе я человек с нечистыми устами, и живу также среди народа с нечистыми устами. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст моих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Братья и сестры, если бы из жертвенника взять уголь, и как он его взял, интересно, клещами взял. Зачем он брал его клещами, как вы думаете? Он горячий. А как же тогда горячим прикоснуться к устам, а? Это обжигает. А уголь горячий по-настоящему, клещами держал его один из серафимов. Это не ошибешься, точно горячий был. И тут написано «горящий уголь», не просто «горячий», а «горящий». Братья и сестры, я думаю, каждый должен был из нас, кто дети Божьи, испытать прикосновение этого угля, образно говоря, когда мы каялись. Это больно, когда душа разрывается, когда слезы текут, когда судишь себя за грех, за заблуждения свои, за собственные пути свои, когда гордыня умирает, когда человек кается, отрекается от себя. Это должно было бы больно быть. Я в своей юности помню, когда каялся и посвящал душу свою Господу на все дни. Я помню, как это было и больно, и стыдно, и тяжело каяться перед Богом. Но с того времени нечестие удалено было от моей души, от моего разума. Оно сделало вот это прикосновение, сделало грех ненавистным в моей жизни, отвратительным. Всю мирскую жизнь отвратительной сделал, никогда не тянет туда. С каждым годом все больше отвращения от этой мирской жизни. А особенно, когда выслушиваю исповедание друзей, которые покаялись, мне мир становится еще более гадким и нечистым, и скверным. Как бы хотелось, чтобы молодежь это поняли, чтобы не смотрели в этот мир, не гонялись за соблазнами этого мира, где там дьявол предлагает или в интернете, или моды, или друзья мирские, или еще какие-нибудь похоти. Даже пусть и не греховные вещи, а просто желание пожить для себя. Желание роскошной жизни – это все. Это мирской уже человек. Если он носит в себе такие желания, это мирской человек. И рано или поздно в него будут падения. Пока оно внутреннее падение, скрытое, желание пожить для себя. А потом оно выразится в открытых поражениях и падениях. И вот когда Исаия это пережил, грех очищен, тогда он сказал: «Вот я, пошли меня». Я не знаю, вот кто на крещение заявили, вы когда-нибудь Богу так сказали? Вот Степа, или Надя, или Аня, или другие кто: «Господи, вот я, пошли меня». А члены церкви так сказали Господу? У вас остается это внутри, позиция: «Вот я, пошли меня». Я иногда вижу эти позиции у членов церкви. Звоню, например, к брату, говорю: «Брат, ты хочешь доброе дело сделать?» «Да». Вот так сразу: «Да», даже не раздумывает. И мне так радостно: «О, у брата позиция есть». А потом он только спрашивает: «А что нужно сделать?» Кого слабовата позиция, спрашивает: «А что нужно сделать?» А потом уже будет говорить: «Да или нет». А вот у кого позиция, сразу: «Да, а что нужно сделать?» Я говорю: «Да нужно вот помочь там вот той семье, или тому, той старушке, или...» Нет вопросов, когда надо. Все, как приятно это слушать. Сестре позвоню, попрошу, или встречусь, попрошу, или после служения: «Надо вот это доброе дело сделать, вот там надо вот посетить вдову, а там надо инвалида посетить, помочь». Нет вопросов, сразу. Но не у всех такая позиция. А хотелось бы, чтобы у всех было. Братья и сестры, вот стимул для служения Богу, для поклонения Богу, для того, чтобы верность Богу хранить и не смотреть, что сегодня мир нам скажет или родственники безбожные, что нам скажут. Конечно же, они нам не скажут: «Слушай, ты ж смотри, посвященно служи Богу. Смотри, ты ж пошел в церковь, ты пошла в церковь, смотри ж там, тщательно свято живи». Люда, тебе так не говорят? Не скажут, не жди. Не жди. Валентина, а тебе не говорят так? Не ожидай, не скажут. Они другое скажут. Ты все еще тверд в своей непорочности. А ну, возвращайся назад, а ну, посмотрим, насколько тебя хватит, а ну. Вот такое могут сказать. А вот чтобы сказать, ты ж смотри там в церкви, не позорь Бога, ты ж смотри там, не пропускай собрания, ты ж смотри, свято живи. Такого не скажет. Нет. Это только Господь может произвести в сердце человека вот это хотение и действие. И Исаия именно таким был человеком. Бога встретил, очищение пережил настоящее, сблизился с Богом, вошел в присутствие Бога, а потом и слух у него открылся. Говорит, я услышал голос Господа говорящего, и голос слышит, да, а потом и посланничество. И главное, что Бог не сказал и Исаии, что нет, Исаия, вот мне нужно кого-то послать, но тебя не пошлю, вот ты не внушаешь мне доверия, да? Ты не справишься с задачей. Исаии Бог так не сказал. Говорит, пойди и сделай. Даже еще и такое сказал, что будешь к ним идти, к этим людям, и они не послушают тебя. Даже наперед сказал. Потому что у них сердце окаменено, огрубело, ожесточено сердце. И не будут слушать, и не будут видеть. Но ты иди и говори. Братья и сестры, а легко ли идти говорить к тем, кто не хочет слушать? Кто берет твои слова и бросает назад? Кто берет твои слова, которые ты говоришь от имени Бога, а их извращают? А эти слова топчут, высмеивают? Легко ли тогда говорить? Нелегко. Но Исаия пошел и говорил. Лично для меня этот пример очень вдохновляет. От имени Бога сегодня говорить, проповедовать. Даже тем, которые с огрубелым сердцем, с крепким лбом, все равно нужно говорить. И так и делаем на всяком месте, на всей земле, где Бог посылает, так и будем делать. Братья и сестры, итак, стимулом для поклонения Богу и служения Богу это будет встреча с Богом, очищенная жизнь, посвященная Богу жизнь. Вот это будет стимул служить. И тогда, даже если и гнать будут за имя Бога, человек верность сохранит. Почему? Глаза мои видели Господа. А это незабываемо. Когда Иаков в конце жизни своей благословлял своих внуков, детей, он сказал такие слова. Говорит, Бог, явившийся мне в Лузе, благословил меня. А когда же это было в Лузе? Да это юность его была, это молодость была. И он через всю жизнь пронес, не забыл вот эту встречу с Богом и сохранил верность Богу. Эта встреча с Богом, она вдохновляла его, она помогала ему трудности переживать, не отступать от Бога. Вот это встреча с Богом. И потом он эту встречу утверждал, поддерживал, жертвенники Богу строил и осуществлял на земле живое свидетельство о живом Боге.